Добрый вечер, дорогие друзья. С вами опять передача «Великий и могучий». В студии я, Анна Стамбровская. Напротив меня мой любимый собеседник Олег Тихомиров. Добрый день, друзья. Да. И сегодня мы будем рассуждать об одной интересной теме, которая находится на стыке языкознания, социологии, маркетинга и еще там, бог знает чего, там гендерной лингвистики, еще чего-то. Такая тема очень интересная у нас, разносторонняя. Столько умных слов сразу. А на самом деле это те названия, которые собственники присваивают своим коммерческим объектам. Вот это уже понятнее. Вот этот вот процесс, который в маркетинге называется неймингом, в языкознании, в ономастике, если так более точно сказать, называется номинацией, мы и будем сегодня обсуждать, потому что процесс, как оказывается, по итогам моего диссертационного исследования, очень-очень неоднозначный. То есть это вообще для тебя тема-то такая близкая, раз ты даже диссертацию на эту тему писала, да? Да, да, эта тема очень близкая, любимая, я занимаюсь ею, дай бог памяти, наверное, с 2002 года. Больше 10 лет я слежу за тем, как, ну, то есть с младенчества. Как собственники... Практически с младенчества. Но если ты такие сроки называешь, я смотрю на тебя, думаю, боже мой, с пеленок человек изучал. С пеленок буквально, да. История эта тема, она очень простая. Когда мы были на втором курсе, а может быть и на третьем, на втором все-таки мы попали в спецсеминар Лилии Зуфаровны Подберезкиной «Язык города». Любимый мною научный руководитель, любимый мною семинар. И оказалось, что вообще-то можно изучать эту интересную область. Вообще, сразу хочу остановиться на терминологии, которую, наверное, буду использовать, чтобы эти слова не пугали. Вот эти названия коммерческих объектов, они имеют свое обозначение. Лингвисты называют их эргонимы. Такое вот красивое название. Интересно. А если так смысл растолковать, почему эргонимы? Ну, оним, понятно, да? Ну, это-то понятно. А эрг – это вот имеющий отношение к определенного рода хозяйственной деятельности. Во как. Да. Понятно. Все такое, понятно, такое, друзья. Такое вот хитрое обозначение объекта. Ну, то есть это не только коммерческие наименования, но это всевозможные предприятия, даже там государственные какие-то, предположим. То есть нельзя так ограничиваться. Это некий такой вот объект, который кому-то что-то дает за деньги. Услуги, товары, все что угодно. Ну, а если это учреждение, допустим, благотворительное? Да, туда тоже... же. Ну, то есть в любом же. Случае любой какой-то хозяйствующий объект, какая-то субъект, организация, да, правильно? Хозяйствующие понимаю? Субъекты. А, вот так точнее. Да, да, да. И вот эта любовь, которая началась в 2002 году, она меня не оставляла. У меня была попытка не заниматься изучением эргонимов, а заниматься открыткой, как жанром отдельным. Я думаю, кстати, что мы сделаем когда-нибудь это темой нашего разговора по четвергам, скажем так. Да. Но все-таки я вернулась, и вот в 2008 году я защитила кандидатскую диссертацию по этой теме. Она называлась мне очень интересно, я сейчас... Да, конечно. Я всегда пугаю этим названием. Точнее, как меня обычно проверяют. Говорят, ой, ты защитилась, наверное, даже название своей диссертации не помню. Помню, как сейчас. «Ономастическое сознание современного горожанина на материале эргонимии Красноярска». Вот эргонимия как раз совокупность всех названий хозяйствующих субъектов. Я в восторге. Если ты хотела это услышать от меня, я в восторге. Переводить не буду, потому что я думаю, когда-нибудь мы отдельно поговорим и об языковом, и о ономастическом сознании, и о таких вот сложных языковедческих вещах, потому что это тоже, безусловно, объект очень интересный. Сразу нужно сказать, что эргонимов в любом городе, да и не только в городе, даже, например, в деревне, да, их очень-очень-очень много. Ну, куда ни приедешь, везде какой-нибудь эргоним возле автобусной остановки стоит, ну, я имею в виду в сельской местности в той же, да, там много интересного. Да, кстати, вот в сельской местности там попроще все, потому что их просто меньше, и, как правило, кстати, там вот магазины, ларьки, они называются либо... Ну, если что-то очень простое, так как есть на самом деле, но, как правило, это уже собственное, придуманное людьми название. Uh-huh. Вот. Например, в маленьких городках, ну и в Красноярске такое тоже было, обязательно найдется какой-нибудь магазин, который будет называть «Стекляшка». Как? Или «Стекляшка». А, «Стекляшка». Или «Аквариум». Uh-huh. Пусть он занимает, называется как-нибудь высокопарно, на самом деле там вывеска висит какой-нибудь люкс, или там Александровский, или что-нибудь еще. Но в народе будут называть его стекляшкой. Почему? Потому что, предположим, у него там большие витрины. Да, раньше и так всегда называли гастроном, я помню очень хорошо эти времена. Сейчас не знаю, сейчас супермаркеты, все немножко по-другому, а раньше, да, стекляшка, и в городе также говорили. Скажи мне, пожалуйста, Анечка, а вот почему это так важно? Ну, помимо того, что это вот лично для тебя интересно, это же, наверное, как-то и важно изучать вот эту сферу, помимо того, что, ну, не знаю, там, как вы корабль назовете, так оно и поплывет. Но есть же еще какие-то важные причины. Да, получается так, что эргонимы – это самый активный класс собственных имен, вообще самый активный. Их очень много появляется, ну, сотнями ежедневно регистрируются фирмы, и также быстро они исчезают. Он быстро обновляется, поэтому как раз по эргонимам можно судить о языковой моде. О том вообще, что в головах у наших людей, которые дают название, происходит. И появляются прямо такие волны. Там волна, предположим, вот когда только закончилась у нас советская власть, да, когда у нас что было? У нас был гастроном номер 5, да, была парикмахерская Руслана Людмила, было детское кафе «Колобок». И если мы приезжали в любой другой город, мы видели тот же самый набор абсолютно. Енисей батюшка, Волга матушка. Да, а если хотели подчеркнуть, знаешь, некую свою особенность и приближенность, что ли, к такому, к западному, то есть вот такому образу жизни, который являлся чем-то запретным чуть ли не, то называли это кафе «Рига». Рига. Да, Рига, я думаю, что и Прага, мне кажется, нет. И Прага. Рига, Прага. И Рига, да, это что-то такое западное. Ну, у нас. Да, ну, речь о чем? Что все было достаточно типично. И вот когда у нас строй рухнул, оказалось, что человеку очень хочется как-то себя еще представить, да. Появилось огромное количество мелких предприятий, всевозможных киосочков, ларьков. И появились вот эта именная модель. Алена, Светлана, Анна, там, Людмила... У Ивановны, у Мартьяновны, у кого угодно, да? То есть, смотри, получается как? Сменилась форма хозяйствования, да, на самом-то деле, так? И оказалось, что важна вот фигура самого предпринимателя. Хотя, на самом деле, это не новое слово совсем в нейминге, не дай бог, потому что все это было еще в дореволюционной России. Это просто вот когда, опять-таки, менялся социальный строй политический, этот вот слом произошел, и все стало унифицированным. Вот. Можно сказать о том, что тогда же в те времена была волна такая мощнейшая любви ко всему европейскому, евролюксы и прочие разные другие вещи. Мне кажется, она и сейчас не до конца прошла. Она пошла на спад достаточно так, все-таки она не столь ощутима. Нет, тут девчонки знакомые, я сейчас выдам чей-то фирменный секрет, собираюсь открывать предприятие по... связанную с индустрией красоты, скажем так, широко, да, они решили, что название должно быть... Парикмахерская? Ну, типа того. Нет, там еще что-то салон. Там делают, там, да. То есть, ну, я не девчонка, мне трудно, я боюсь что-то лишнее сказать. Но я сейчас о названии. И название должно было быть «Монреаль». «Монреаль». Я говорил, значит, разговаривал там, говорил, слушайте, а вот «Монреаль» как-то сейчас не в тренде, потому что сейчас что-то вот мы не сильно дружим с Западом. Вы назовите как-нибудь там... как «Красная девица», что-нибудь в этом роде. Нет, должно быть вот как-то очень круто. А круто – это «Монреаль». Так что все еще очень даже. Ну, тут можно сделать такое небольшое отступление. Дело в том, что есть отдельный класс собственных имен торговой марки. Я его не изучала, потому что он немножко по другим правилам живет. Там все достаточно сложно с, скажем так, с авторством. Вот. То есть это нужно обязательно регистрировать все. Так вот, у нас есть очень много торговых марок российских производителей, которые упорно маскируются под западные, и для некоторых прямо вот открытием становится, откровением. Боже мой, оказывается, вот там какой-нибудь Карло Пазолини, это Москва, которая отшивается в Китае. Ну, то есть вот это все-таки, да, согласна, где-то это все остается. А это все цирк, мне кажется. Да. Нет, я сейчас просто... Крайнее изумление на моем лице. Нет, правда, потому что если ты читала, вот в детстве там всякие любили же, вот особенно в прежние времена, писать рассказы всевозможные о том, как жил дореволюционный цирк. вот во всяком случае все мое детство, которое прошло на журналах «Костер» и «Пионер», вот, ну, оно так или иначе, кстати, вот, да, сталкивалось вот с подобными повестями, там, типа рассказ «Шпрехт стал мейстера», извините, друзья мои, за мой ужасный язык, вот. И там просто всегда, если ты помнишь, все наши вот провинциальные вполне себе актеры, там артисты, которые выступали цирковые, они обязательно брали звучные итальянские, например, имена, вот, для того, чтобы на афише было написано там «Приезжает Бертолуччи Пави», там, допустим. Но это уже личный бренд, это немножко другая. Другая? Не, ну, я согласна с тобой, Олег, конечно. Но вот смотри, на самом деле, вот кроме любви к европейскому, это вот мы прямо несколько волн нашли, что это стремление как-то себе заявить, да, ну, себя не называя, потому что вот Алена там или Мария, это может быть кто угодно, да, потому что идентификация там не состоялась. Тогда как в дореволюционной России прямо было имя, фамилия, предположим, да, то есть идентификация предпринимателя была полной. Нет, да, но тогда, видишь, семейные ценности более, нет, там видимо... не в семейных ценностях дело, но я об этом скажу чуть позже. Хорошо. Почему было именно так. То есть вот это вот первая волна персонификации, вторая волна любви к европейскому, но на самом деле я хочу сказать, что когда мы проводили последние исследования, у нас был очень такой, у меня на самом деле исследование, оно социолингвистическое и психолингвистическое, то есть мы проводили массовые опросы, в общей сложности мы больше 3000 горожан опросили, когда пытались выяснить, как люди воспринимают, потому что у меня же о сознании речь идет. Угу. И вот, причем, когда я начинала в 2002, 2003, 2004, вот варианты такого смешения кириллицы-латиницы, да, когда там, например, про движение, да, про это латиница, то бишь за, ну, такое обыгрывание, да, там движение по-русски, они воспринимались сначала классно, то есть такой элемент языковой игры был. Но чем ближе к 2008 году, тем больше проявилась такая тенденция, очень интересная, особенно среди старшего поколения, ну, то есть за 40. Ну, старшее поколение громко сказано. Ну вот люди, да ладно, старшая. Осознанные уже, осознающие себя, свое место, там, пытающиеся как-то самоидентифицировать с точки зрения принадлежности к национальности определенной, они очень сильно возмущались, потому что они говорили, мы против таких названий, они нас смущают, они нас путают, мы не можем их воспринять. Должно быть обязательно по-русски сказано. Нет, то есть вот такая вот, то есть появилась обратная тенденция. Вот то, что проявляется в названии, когда там лепят не в попад, там ядь, да? Появляется. Да. Появляется. Нет, очень... но ядь-то они лепят, потому что они хотят подчеркнуть свою там славянскость какую-то. Да. Там. То есть еще вот одна волна такая пошла. Да, то есть обратная. И она пошла обратно. То есть она появилась, ну, не так давно. Сейчас я, к сожалению, не вижу какого-то ее такого явного вот выраженности в городе. Ну, наверное, просто я чуть меньше слежу за этим. И на самом деле еще интересная такая штука. Нет, она еще очень еще работает. Значит, я права, значит, она сильна. Есть еще такая интересная вещь. На самом деле, по тому, как люди именуют и как люди воспринимают, можно судить даже о неком таком, ну, напряжении, что ли, национальном даже, я могу так сказать. Я имею в виду отношение к другим представителям других национальностей. Угу. У нас в выборку попали названия китайских ресторанов. Как? Разных китайских ресторанов. Угу. Их было несколько. Среди них были, например, Хэйхэ, да, и была... Хэйхэлунган, он так, по-моему, назывался. Не-не-не, был в одно слово. Но их много разных было. Угу. Вот, Хэйхэ, еще какой-то, и был в том числе вечерний Харбин. Угу. Вечерний Харбин. И самое интересное, что по сути, по своей, и то, и другое знающим человеком идентифицируется как принадлежное к китайской кухне, правильно? Ну, да? Конечно. То есть китайский компонент, он тут, в общем-то, его не скрыть никак. Но при этом, когда мы делали выборку, а мы делали ее таким образом, чтобы охватить вот весь слой горожан, поэтому она была достаточно большой, в общей массе мы наблюдали следующее. Вечерний Шанхай воспринимается положительно. То есть люди дают, там, ставят, там, ну, грубо говоря, там, плюсик, говорят, да, я поведу сюда семью, да, я предполагаю, что здесь вкусно кормят, здесь приятная атмосфера. А Хэйхэ воспринимается резко отрицательно. Потому что у нас... Почему? Да, озвучание что, такое сомнительное. Потому что это не по-русски, да. Заполонили, понаехали, и так далее и тому подобное. То есть оказалось, что простой социолингвистический эксперимент, психолингвистический и опрос показал вот такую вот, это было опять, повторюсь, это был 2006-2007 год, очень назревшую такую напряженность в отношении к дружбе с нашим большим соседом. А вот если бы, допустим, какой-нибудь, можно я так на секундочку отвлекусь и скажу тебе, вот, например, если бы какое-нибудь заведение назвали «Веселый хунхуз», вот как бы, например, к нему, по-твоему, люди отнеслись? Вот, например, ты. Вот раз идешь, смотришь, там написано «Веселый хунхуз». После это же прикольно, согласись. Да, я бы зашел. Синий или голубой? После голубого банана, Олег, меня ничем не удивить. Нет, голубой банан, он интернационален. То есть он, в смысле, интернационален за пределами Российской Федерации. В Российской Федерации не может быть голубых бананов. Они все там. Но там они интернациональны. А веселый хунхуз, это же классно. Все, какой положительный образ. Хунхуз веселый. Сразу понимаешь, что он китаец. И при этом подвыпивший явно. Такое зрелище. А я, знаешь, хотел тебе просто сказать, пока ты рассказывала, вот пора разного рода такие извращения, что ли, сочетания. Я как раз вот этот макаронический стиль, то, что называется, да. Да, это он любимый. Меня больше всего, знаешь, все поражает до сих пор, который используется очень так. То есть, если какая-то фирма, претендующая на солидность, то она начинает называть себя типа «Пивков» с двумя «Ф» на конце. Товарищ какой-то якобы идентифицирующий себя, персонализирующий точнее. Вот он «Пивков», или он «Колбасов», или «Колбасов» там, ну и так далее, понимаешь? Олег, ты знаешь, ты очень правильную тенденцию заметил. Это мода, опять-таки, вот относительно недавняя. Она одну очень интересную вещь вот как раз в сфере коммерческой номинации иллюстрирует. И самое для меня страшное, да, что очень многие маркетологи, которые консультируют людей по подбору имени, попадаются в эту ловушку. Дело в том, что так как эргонимы обновляются очень часто, любая модель аномастическая, да, номинативная, которая попадает сюда, она очень быстро начинает тиражироваться. Вот это как раз Пеньков, Тиньков, там, паровозов, грузовозов, ювелиров. И я могу еще, клянусь тебе, назвать больше 50. Легион, в общем, больше 50 названий. Почему? Потому что я скажу, откуда взялась вообще эта мода. Где-то, наверное, в 2005 или 2006 к нам зашла новосибирская компания грузовозов. И ужас понеслась какой, душа в рай. И понеслась. Этот... Нет, она была прекрасна, потому что они были первыми. Что такое хорошее название? Коммуникативно эффективное, то есть привлекающее внимание, да, заставляющее. Ну, как бы говорящее, да. Но не обязательно даже всегда прям полностью говорящее, но заставляющее, вызывающее интерес к этой компании. Это название, которое выделяется из ряда однородных. Вот эта номинативная модель, она, к сожалению, она себя исчерпала, она уже не выделяет абсолютно никак. Можно говорить о том, что да, это языковая игра, это классно, да, это в какой-то виде тоже персонификация, правильно? Ведь есть некие, идее, это же, да. Она же фамилию повторяет. Но она какой-то образ создает некоего единого хозяина, такого человека, который вот отвечает за то, что он производит. Вот таких реакций у нас не было, Олег. Ну, я для себя это так всегда представлял, что есть некий вот такой... Есть... Там же еще картинку обычно дают, какого-нибудь лысого мужика или с усами. Да, это персонификация однозначно, но это вот как раз переосмысление того дореволюционного богатства, которое у нас когда-то было, но мы его потеряли. И я скажу, почему это так важно. Но до этого я напомню буквально об одном таком нюансе веселом. Очень часто люди, которые составляют подобные названия, ну, понятно, что когда там «ов», то это вообще по-русски, по типу «Смирнов-Комаров», да, а когда там «ов», особенно когда это остается в англоязычном варианте, по-русски, а потом так раз, так формант такой «ов», мы должны помнить, что в английском языке «ов» что обозначает. Как off, правило. Пошел, off, отвали, типа, пошел, да? Ну, отвали. То есть без буквально. Ну, понятно. Там зубов. От. То есть некто беззубый. Да. Можно прочитать таким образом, но причем не нужно тем, кто присваивает эти имена, обижаться, потому что когда человек вступает на поле языковой игры, он должен понимать, что и он играется, и те, кто будет воспринимать это имя, тоже будут играться. А вот все-таки давай немножко сейчас мы все время вот туда вот возвращаемся, немножко все-таки еще поговорим, вот почему, допустим, раньше в дореволюционной России любили, допустим, семейные имена давать, и очень часто там была там какая-нибудь компания «Мамонов и сыновья», например, или там товарищество, На паях. На паях купца Гадалова, например. Ну, это я сейчас фантазирую, но, в общем, понятно, Гадалова. О чем идет речь. Или Гадалова, да? Ну, вот видишь как, заодно и узнал. Я просто несколько примеров прочитаю, да, наших реальных названий, дореволюционных, красноярских, которые я нашла у нас в архивах, в объявлениях коммерческих, которые вообще суть отдельный жанр, очень прекрасно, интересно. Вот, например, товарищество братьев Башмаковых, торгово-промышленное товарищество Алексея Губкина, книжный магазин крестьянина Тульской губернии Василия Новикова, переплетная мастерская с ручным станком для печатания оттисков енисейского мещанина Виницкого. И ты с выражением читай, это же так звучит классно, да. Фотография. Да, да, слушай, как красиво это. Здесь нужно понимать одну вещь. Вот эти названия, они играли роль рекламную, в общем-то. Почему вот такая подробная детализация? Что вот именно мастерская с ручным станком для печатания оттисков. Потому что это было тем, что называют сейчас конкурентное преимущество. Угу. То есть уникальное торговое предложение УТП, огромное, на вывеске, большое, красивое. А почему они стремились дать именно все-таки себя четко так идентифицировать, то есть свои имена, фамилии? Здесь... Это доверие вызывало? Да. Здесь есть как минимум два компонента, вот именно две причины такого действия. Первая причина. Если человек выносит свое имя в название своего предприятия, он полностью отвечает за свой продукт. Угу. За услуги отвечает полностью. Ну, то есть, как у нас было слово купца, так оно, в общем-то, и осталось. А вторая причина прагматическая. И о ней мы сейчас не помним совершенно, она очень простая. Дело в том, что в городе люди ориентировались по хозяину дома. Угу. То есть, когда они говорили, например, там, братья, там, предположим, сестры там, Тихомировы, Башмаковы, они знали, что дом Башмаковых, он, предположим, там в конце улицы налево. Это был ориентир еще, ну, пространственный, грубо говоря. И интересная такая вещь, что, в принципе, вот таких вот образных названий, метафоричных, которые сейчас мы выходим, мы натыкаемся, и каждый второй у нас там какой-нибудь там сёгун или еще что-нибудь, тогда фактически не существовало. Вот я нашла только страховое общество от огня «Саламандра». И «Саламандра», вот буквально да, там пара-тройка подобных. Наверное, безусловно, они есть, может быть, они от меня, конечно, прятались, эти названия, но в общей массе они просто вот тонули. Интересная вещь, что вот эта вот номинативная модель, когда выносится номенклатурный термин – это род занятий, ну, там буквально там ателье, да, или, предположим, там часовая мастерская, вот это вот номенклатурным термином называется. И когда выносится собственное имя, вот эти вот названия, они вернулись уже вот на рубеже там 2010-х, плюс-минус там 2-3 года. Но они вернулись, самое интересное. И мы в городе их видим сейчас. Их на самом деле достаточно много. И я сама, когда именовала одну контору, я тоже эту модель использовала. Взяла грех на душу. Нет, не взяла грех на душу, а продолжила традицию. Хорошо. Я имею в виду именовать контору. Хорошо. Они возвращаются не для всех сфер деятельности. То есть юридическое агентство, ателье, архитектурная мастерская могут называться таким образом, а магазин уже нет. Понимаешь, какая штука? Ну то да, там где более личная ответственность. Там результат зависит от меня. Вот я юрист, я там, предположим, модельер. От меня результат зависит, я так именуюсь. Во всех остальных случаях, конечно, вот то купеческое доброе слово, оно уже не вернется, потому что на самом деле от собственника, от предпринимателя не все и не всегда зависит. Скажи, пожалуйста, давай теперь немножко вот перейдем, эпоху сдвинем. Очень же интересные имена, вот эти вот названия от советской эпохи остались. Там, прежде всего, по-моему, все это с аббревиатурами было связано. Нигде, типа, кроме как Моссельпром, Главрыба. Да-да-да, Оборвал. Оборвал, да. И так далее. Вот это все. И ведь, между прочим, вот эти аббревиатуры, они частично и у нас до сих пор вот остались, и частично еще используются. Ну и особенно, что касается каких-то муниципальных учреждений. Я тебе скажу даже больше. Они не только используются, но они воспринимаются собственниками некими как образец, идеал, к которому нужно стремиться. У меня был такой заказ, мне нужно было назвать контору, которая торговала трикотажем. И когда я беру заказ вот именно на наименование, я обязательно даю заполнить техническое задание. То есть без ТЗ работать очень сложно. И в том числе там есть... Ну, мне же надо ориентироваться. Да, я отлично это понимаю. Отлично. Как человек представляет себе хорошее название, например, да, на которого я работаю в данный момент. И там есть такая строка, какие названия вы считаете для этой сферы, ну, идеальными, хорошими, красивыми, какие названия конкурентов вам нравятся. Потому что можно придумать суперклассные названия, но собственник их не воспримет абсолютно. И вот мне дали классное такое название «Трикотаж Оптург». Как еще раз? «Трикотаж Оптург». «Оптург»? Но это хорошо. Оптовая торговля? Да. В русском языке есть ударение основное побочное. Когда я произношу, это нормально. «Трикотаж Оптург». Но попробуйте прочитать это. Ну, так «Трикотаж да. Жоптург». В студии прошу не выражаться. А я что сказала? Я сказала, оптовая торговля трикотажем. Я ничего больше не имела в виду. Да нет, ну, то понятно. То есть получается так, что действительно вот эти аббревиатурные наименования, они воспринимаются как не то чтобы даже допустимые, как в некотором случае даже хорошие. Я не знаю, как к этому относиться, потому что если в этом и присутствует элемент языковой игры, и если само заведение будет выполнено в советском стиле, и там все будут, например, если это будет, как был у нас, помните, бар НКВД, там, где ну, да, официант там игра обязаны такая была, хамить, да. Там просто да. Предположен, где там граненый стакан, да ради бога, пусть будет так. Если это какая-то затрапезная лавочка, и, ну, это ничего, кроме... оставшегося вот этого атавизма совочного, простите меня за мой французский, это не отражает. Но ты же понимаешь... Происходит, что на самом деле аббревиатуры, они просто совпали скорее с Советским Союзом. Это опять-таки так же, как и новый алфавит с упрощенный. Это не изобретение Советов. Хотя да, при Советском Союзе они расцвели и дурно запахли. Ну ты же понимаешь, что вот большинство названий... Это, собственно говоря, ну, не говорю, что большинство, но большая часть, я так хотел сказать, большая часть названий, это ведь реализация просто фантазий создателей тех или иных предприятий. Правда? Они свои фантазии таким образом реализуют. Это никакого отношения, по большому счету, к коммерции не имеет, потому что человек, который назвал ларек «Инцест», ну, ну, знаменитая, да. Преснопамятный. Да, совершенно знаменитый ларек «Инцест». Притча во языцах ларек во-первых, «Инцест». Да, во-первых, понятно совершенно, что он не имел в виду взаимоотношения сексуальные между близкими родственниками, потому что он не знал даже этого, я уверен. Вот. Так на самом деле он не знал. А он реализовал свою фантазию не сексуального, а о какой-то солидности. И он услышал вот где-то такое слово... «Инцест» мало ему знакомое, но оно красиво звучит, такое латинское слово. Он подумал, что если мой ларек будет так называться, то вот, значит, я буду представлять себя хозяином какого-то серьезного и важного магазина. И это правда, к маркетингу никакого отношения не имеет. Да, на самом деле. Причем обидная такая штука. Мы, по-моему, когда вот говорили о собственных именах, о фамилиях, да, о географических названиях, упоминали, что... Есть некий такой элемент случайности. Я тебя сейчас прерву на минуту, а потом мы продолжим. Самое интересное после. Да. Даже привычное бывает необычным. Искусство вкуса, настроение и качество в коллекциях кафеля от ведущих производителей России и Европы. Кафеля много, центр кафеля один. Приходите в ближайший центр кафеля «Эмарти». Улица Качинская, 56, Батурина, 20 и Вавилова, 1, строение 54. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8-983-309-48-87. Время игры .рф. С любовью. Вадим Демчок. Друзья, мы продолжаем программу «Великий и могучий», автором которой является не я, человек, который с вами сейчас говорит, зовут меня Олег Тихомиров, если кто еще не знает, а вовсе даже Анна Стамбровская, кандидат филологических наук и журналист. Но сейчас она выступает как кандидат филологических наук у нас. Прошу любить и жаловать. Как да, обязательно. Жидкие аплодисменты, просто народу здесь мало. Так продолжаем все-таки о фантазиях хомедателей, да? О чем я говорила? О том, что мне обидно, да? По-моему, в этом было. Так обидно, кушать не могу. Дело в том, что название предприятия на самом деле это мощнейший такой инструмент продвижения, да, даже, ну, не рекламы, более широко можно на этот вопрос смотреть, который, ну, в большинстве случаев собственниками просто не замечается. Особенно это классно работает, когда бюджет рекламный стремится к нулю, и когда нужно просто человека сориентировать в городе, чтобы он понял, если вот я зайду в магазин под этой вывеской, что я, собственно говоря, там увижу. Собственники руководствуются чем угодно, когда называют свое предприятие. Да. Вот просто чем угодно. Я сколько занимаюсь этим, если честно, я даже немножко в шоке, потому что ведущий принцип номинации это какой? Я сел, я подумал. Второй это даже не этот второй по частотности, первый по частотности. Я спросил жену, друга, соседа. Там я спросил у коллектива моего рабочего. Вот и у Ясеня, и у Тополя, да. Извини, да. Недавно я консультировала одну компанию, которая собирается открывать продуктовый магазин в Уфе. Они сели коллективом рабочим, набросали энное количество предложений, там, ну, предположим, около десятка, и потом выставили это на открытое голосование в социальных сетях. Я, как человек, который что-то понимает в маркетинге и очень многое понимает, собственно, в теории эргонимов, хочу сказать, что это абсолютно провальная стратегия, точнее, даже так, это абсолютно провальная тактика в данном случае. Почему? Потому что четкое, хорошее имя должно обсуждаться только с теми, кто будет целевой аудиторией этой точки, этого хозяйствующего субъекта. Но имя – это выражение идеи. Давай так скажем. Имя – это выражение идеи. Если идея есть, ты знаешь, как она называется, как, чтобы это работало. Нет, я просто сейчас коротенько скажу. Мне кажется, что вот если бы именами, которыми многие компании названы, занимался вот психоаналитик, он очень бы многое узнал и об этих хозяевах, и о их детских воспоминаниях, о подавленных желаниях, и много-много всего интересного, поверь мне. Не будем драматизировать, хотя я соглашусь, конечно, Олег. Так, ну, я согласна, что имя – это идея. Имя – это такой микродиалог человека с потенциальным покупателем. Вот он я дам тебе примерно вот это. Причем не обязательно, как мне говорят, ой, что я должен писать, сыр, масло, колбаса. Нет, можно намекнуть так, что все поймут. Если есть, например, компания, называющаяся «Зеленоглазая», все понимают, что это такси. Вот хоть ты умри. А если компания продает колбасу, и она называется «Зеленоглазая», ну, это уже название, то все начинают название не в тупике быть, да. Что касается, почему обязательно необходимо здесь некий элемент анализа? Почему, конечно, хорошо позвать специалиста? Потому что даже если есть иногда идея, совсем не факт, что вас поймут правильно. Например. Угу. Я надеюсь, что этот салон еще живет и здравствует на взлетке. Салон красоты, который ориентирован на мужчин. Угу. Назывался он Онегин. Я надеюсь, что называется до сих пор. Когда мы хорошее название. Когда мы обратились с вопросом, почему, собственно говоря, он так называется, почему мне очень нравится эта история, на самом деле, нам сказали, ну как же, ну вот же строчка, быть можно дельным человеком. И думать о красе ногтей. И думать о красе конечно. Ногтей. И Пушкин с длинным ногтем, это к штрихам выведен, прекрасно. Мы опрашиваем людей, они не видят этого контекста. Они не понимают, почему Онегин. Они не понимают этого. Это название их не ориентирует. То есть это что означает? Что собственник должен вложить средства в рекламу для того, чтобы объяснить людям, почему именно вот так. Да. То есть здесь вопрос такой. Если у тебя есть рекламный бюджет, да ради бога, ты можешь быть кем угодно. Ты всем объяснишь, и все запомнят, что это так, и будут кричать, что фрегат «Нео» – это лучшее вообще название жилого комплекса в ныне и присно во веки веков. А есть, например, название жилого комплекса «Глобус» на мясике. Я пацанским языком изъясняюсь, для того, чтобы, да, для того, чтобы была понятна, да, глубина падения, да, и трагедия на самом деле, ага, тех людей, которые именовали вот этот вот объект, жилой комплекс. На мясике называется жилой комплекс «Глобус». Mm-hmm. Что такое жилой комплекс «Глобус»? Это 4 высотки. Mm-hmm. Все. Почему он «Глобус»? Причем здесь глобус? Причем здесь глобус? Во-первых, да, причем здесь глобус? Здесь глобус? Непонятно. То есть, если эти люди не вкладывались в рекламу так, как фрегат «Нео», не объясняли людям, что они имели в виду, у них шансов ноль. Там, понимаешь, фрегат, я так понимаю, там хоть какое-то издалека строение, что-то напоминает какие-то паруса. Там можно такое, себя нет? убедить в чем угодно, особенно если в этом помогла реклама. Но чтобы строение глобус напоминало, это достаточно вообще... Это провальное совершенно название. Никто меня не убедит в том, что оно хорошо. Почему? Потому что потенциальный покупатель, потенциальный клиент никогда без объяснений не поймет, что имелось в виду. Вообще географ глобус пропил. Да, географ глобус пропил. Поэтому, конечно, потребности... В именовании в таком вот возникает в том случае к обращению к специалисту, я думаю, что возникает в том случае, если человек не понимает вообще, кто его целевая аудитория, как с этой целевой аудиторией надо разговаривать и какое главное конкурентное преимущество ты этим людям готов в своей компании явить. Анечка, а какие вот тенденции сейчас существуют вот в современном, прямо вот в ныне текущем мире? В принципе, мы их частично уже, я думаю, что обсудили, да, но это вот такая реконструкция вот этой вот от именной модели в некоторых областях, да, это возвращение якобы к корням, причем сразу хочу сказать, что иногда бывает такое возвращение, такие, ну, курьезные случаи, когда возвращение, в общем-то, и не задумывалось человеком, а получилось. Вот, например, есть компания, которая занимается, я не знаю, кстати, жива она опять-таки или нет, который занимается строительством легких вот этих вот конструкций домов. Называется она «Домострой». Ну, прекрасное название, да? Мне кажется, что вообще памятник люди... литературный. Из всех опрошенных, ну, угадали в нем энное количество процентов, меньше 5%. Да важно, что дом и строй. Тут же вот это важно, конечно. Они, этот, собственник и тот, кто его будет у него покупать, друг друга поняли. То есть это с точки зрения эффективное название. Мне кажется, что люди вообще вот последние годы, по крайней мере, стали давать название проще и яснее. То есть вот то, о чем мы с тобой говорим, что название должно служить контакту, вот люди все больше понимают. То есть инцестов, к счастью, больше нет. Ну, инцестов нет, он был единственный, но есть голубой банан. Опять вернемся. Что у тебя этот голубой бананас? Ты где его видела вообще? Я не видела, у меня брали комментарий, как у главного специалиста. Нравится ли тебе название «Голубой банан»? Нет, меня спрашивали, насколько оно вообще правильно и уместно, потому что, ну, часто возникают такие вопросы, вот, с одной стороны, можно сказать, что они морализаторского толка, да, а с другой стороны, можно использовать немного другую терминологию, все-таки лингвистическую, говорить о языковой экологии. Я вспомнил, просто, прости, сейчас сижу, смеюсь, я вспомнил совершенно замечательное название бара, да, название бара из фильма «Полицейская академия». Он назывался «Голубая устрица». Кто смотрел, тот знает. Но у нас есть «Барсук», например. То есть вообще обыгрывание и языковой игры очень много. И это особенность Красноярска, кстати, в том числе, потому что у нас народ себя не стесняет. И, ну, наверное, в некоторых случаях это хорошо, если какой-то дополнительный компонент несет в себе смысловой. А если есть, например, я не могу, меня не остановить. Нет, конечно, надо рисовать. Но вот есть, представьте себе название такое. Если мы прочитаем, полностью будет прелюдия. Если мы будем его членить, то есть описывать, как оно выглядит, там будет пиар латиницей, потом пробел, потом люди, слово, и я в конце большое. Это что такое? Это компания, которая занималась пиаром. А, есть еще одна особенность, кстати. Вот эти все сумасшедшие названия интересные, которые меня как лингвиста радуют бесконечно, это конторы, которые живут очень недолго, к сожалению. Ну, или к счастью, я не знаю. Они, как правило, вот опять-таки возвращаясь, если нет четкого понимания своей ниши, своей целевой аудитории, и нет четкого представления о том, что можно людям дать, и на каком языке с ними разговаривать, они очень, вот эти компании быстро уходят. На моей памяти есть еще один прекрасный автосалон. Вот я тоже не справлялась с его судьбой, я знаю, там только небольшой этап такой развития, Япономать. Вот я как раз, между нами телепатия. Я сейчас сижу, у меня в голове крутится вот это вот название, которое в свое время тоже вот так получилось, что каким-то боком, в общем, я обсуждал его. И мне больше нравилось название «Япономашина». Вот не надо было «Япономать» называть, надо было «Япономашина» назвать. Это для поддержанных японских автомобилей. Самое смешное, ассоциация та же, но не столь, так сказать, вызывающая. Не в лоб. Сейчас поясню и про «Япономать». А «Япономашина» — это реальное название? Или ты мог бы предложить такое? Это я в свое время как бы вот обсуждал, и это было мое предложение. Про «Япономать». «Япономать» — салон японских автозапчастей. Ну, понятно. Это понятно совершенно. И вот на примере этого автосалона можно продемонстрировать одну особенность, которую мы с тобой обсуждали, когда говорили о Бухалово. Помнишь? Но. О географических названиях. Что каким бы ни было экспрессивным, ярким, привлекающим внимание наименование, со временем оно блекнет. Ну, то есть, как монета, она стирается, и потом номинал даже непонятен. Так вот, Япономать — та же самая ситуция. Сначала класс. Вот ну, это люди сумасшедшие. Тогда. Да, боже мой, да где же это? Да покажите мне этот салон. Да что же там внутри? Да давайте я посмотрю, да? Ну, то есть, в принципе, можно сказать, что даже тут в некотором случае человек, наверное, сэкономил на рекламе. Уж не знаю, какой у него имидж при этом. Вопрос другой, да, потому что когда я понимаю, что салон называется Япономать, у меня нет ощущения того, что там качественное нечто продается. А там и не надо ничего такого, конечно. Это наоборот говорит, что это дешево. А вот через какое-то время, там через год, через полтора, когда флёр ушел вот этот вот первоначальный-то, оказалось, что Япономать возьмет на работу бухгалтера? Ну это же просто, это нонсенс. Да, ну... Нет, я с тобой... Всякая эмоциональность уходит. С тобой согласен, со временем мы понимаем, что, ну, я предположим, да, что сначала нам Япономать — это классное название, потом это какой-то там автосалон, вот конкретно вот в этом месте, там вот этот конкретный дядя Ваня подберет мне конкретно вот эту деталь. Вот этот острый перчик, он играет недолго, поэтому перчить лишний раз, ну, пожалуй, что не следует. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот есть ли какая-то правовая основа для придумывания названий? Вот, допустим, там какой-нибудь чиновник сидит и говорит, так, что за Япономать? Что такое? Это оскорбляет национальное достоинство, развращает детей, плюс 18, и нельзя. Как раз вот с нашей законодательной базой связана одна очень интересная история, которая вскрылась буквально полгода назад. Ты наверняка слышал, что, что федеральная антимонопольная служба начала массово заставлять людей переименовываться. Пострадали мебель Белоруссии, там итальянские какие-то двери, окна, что-то еще пострадало. Не помнишь? Мимо меня это как-то прошло. Значит, история прошла мимо, история полная трагизма. Почему? Потому что когда человек именуется, он не делает двух вещей. И первая вещь, которую он не делает, он не смотрит Гражданский кодекс Российской Федерации. В Гражданском кодексе Российской Федерации уже 2 года, как оказалось, есть одна интересная помета, что коммерческие предприятия Российской Федерации не могут называться с использованием названий стран других. И получается очень интересная штука, что у нас под удар попадает, ну, 1/5, наверное, названий. И причем вот это вот движение было очень активно еще, как я говорю, полгода назад. Я не знаю, пока в прессу ничего не попадало по поводу того, насколько они сейчас мощно переименовываются, да? Но я полагаю, что если федеральную антимонопольную службу не занять ничем другим, она со временем всех переименует. Вторая вещь, которую не делают люди, то есть, дорогие собственники, помните, что если вам хочется назваться... с европейским шиком и комфортом, все названия иных стран в вашем наименовании фигурировать не должны, иначе к вам придет страшный антимонопольщик. Короче, Европа выйдет вам Европа, боком. Европа закрылась для нас, дверь в Европу заколочена в прямом переносном смысле. Да. Вторая вещь, которую не делает собственник, а потом плачет горючими слезами. Дело в том, что уже, наверное, порядка 7 лет при регистрации в налоговое, налоговая не должна проверять, есть ли подобные наименования у них в базе. Как раньше было? Почему у нас возникли там все пламя 98, там Family Plus, там 23 минус, еще такие странные названия с такими непонятными формантами? Потому что приходил человек и говорил, у меня семейное предприятие, я хочу называться Family. Ему добрый человек налоговый говорил, друг, ты понимаешь, что этих Family у нас уже тут пруд-пруди, вот посмотри по базе. Он говорит, хорошо, Family Plus будет. Ну, понятное дело, ну, что, понятно, конечно, Family это не выход, но тем не менее, что получается у нас сейчас? Получается очень смешная штука. Человек приходит, он регистрирует свою компанию, потом выясняется, что, ну, как правило, мы понимаем, что название, оно достаточно часто бывает привязано к сфере деятельности. Оказывается, что у него конкурентная среда, его настолько насыщена, что у него пара-тройка предприятий подобных. Понятно. И не факт, что завтра другое предприятие с похожим названием не начнет, там, есть люкс, а есть люкс-авто. Завтра люкс-авто начинает рекламироваться, ну, в общем-то, Люкс идет паровозом. Или он рекламируется, а люкс-авто возникает чуть попозже на этой вот волне прекраснейшей. Ну, идет паровозом, да. Идет паровозом. Здесь еще на самом деле вопрос другой. Мы понимаем, что в соответствии с законами Российской Федерации у нас не должно быть наименований коммерческих, сходных до степени смешения, потому как это чревато судом. И я одну лингвистическую экспертизу для суда уже писала. И там ситуация очень смешная. У нас есть преснопамятный Красноярск-фарм. Красфарма. Ну, Красфарма, да? Красфарма, да, наш завод. А одна из дочек федеральных, одной очень крупной фармацевтической компании, зашла на наш рынок, и это была компания, сейчас название ее не вспомню, но это оно не суть важное. Они вот решили, что в каждом регионе они должны присутствовать с названием региона в самом на вывеске. Угу. И они назвались Красноярск Фарм. Угу. И Красфарма выкатила им иск. Да. И я знаю еще, наверное, порядка 7 подобных случаев, которые на границе моего внимания проходили. Поэтому, дорогие собственники, есть открытая база налоговой. Налог.ру. Проще нет ничего в жизни. Там поисковики забило, заходите, смотри. И вот все ваши прекрасные названия, которые вы там себе выписали, придумали с женой, с сестрой, с вашим коллективом. С психоаналитиком. С психоаналитиком. Нет, тут не нужно просто думать, что я так всех жестко прессую, потому что иногда, конечно, когда человек понимает, что он хочет сказать своей аудитории, он говорит классно. И названия бывают суперские, лаконичные, очень яркие, эмоциональные, хорошие в целом. Ну, иногда случаются, конечно, конфузы. Так вот, проверьте, пожалуйста, чтобы потом не судиться, не переименовываться, потому что мы понимаем, что все это бюрократия, это все нужно, все уставные документы вносить, изменения, это нужно печати новые сделать, это вывеску новую напечатать надо, оно вам надо. Uh-huh. Uh-huh. И, кстати, буквально последняя реплика. Когда я берусь за такие заказы, я почему просто хочу объяснить технологию, как обычно это делается. Анализируется конкурентная среда. Вот просто берется и смотрится, вот в этой сфере деятельности кто существует и как этот кто называется. Я так как раз хотел сказать, вот у нас с тобой 5 минут еще осталось поговорить, вообще как-то просчитывается эффективность вот названий? Можно ли что-то такое, сейчас же все любят это делать на научной основе, там не абы как, не по наитию, а вот я придумал некое, допустим, название, и могу я обратиться к специалистам или там при помощи какой-то методики просчитать, будет оно работать или нет? Поплывет яхта «Победа» или нет? Ни одна методика, конечно, 100% результат не дает, но с вероятностью 80% можно сказать, как будет восприниматься название. И как? Это буквально целый комплекс психолингвистических методик, начиная с ассоциативного эксперимента свободного, заканчивая направленным, шкалирование, ранжирование и просто другие интересные штуки. И как это делается? И томография. И томография, да, компьютерная. Как это делается? Берется потенциально, ну, то есть, как я, например, работаю, мы с заказчиком обсуждаем, берем, предположим, там три названия, которые наиболее ему близки, и каждое из этих названий, оно проходит, мы опрашиваем целевую аудиторию его. То есть тестирование такое на опросе, да? Тестирование на опросе, да, но это обязательно должна быть целевая аудитория, потому что ясно, что нельзя бить по всем, нужно бить всегда прицельно. Причем ассоциативный эксперимент дает очень интересный результат. Он, если не показывает там буквально, человек не угадывает, например, сферу деятельности вот этой компании, предположим, да, он показывает отношения вообще. Расположен человек туда идти, грубо говоря, или не расположен. Но надо понимать, конечно, что если это запускается нечто достаточно крупное, то выборка должна быть большой. Это ни один, ни два, ни пять, ни десять, ни пятнадцать. Да, вот скажем, если я колбасу больше хочу производить, то ну, уж какая тут целевая аудитория? Да это все тут, собственно. Не, ну это про колбасу, это не моя немножко сфера. За колбасу я не отвечаю. Ладно. А вот за название колбасного магазина могу отвечать. Ну, колбасный магазин же всем колбасу продает, от детей до бабушек, собственно говоря. Поэтому тут такая целевая аудитория, ого-го. Ну, в любом случае, бизнесмен имеет представление о том секторе, который для него наиболее интересен. Можно продавать колбасу всем, но выгоднее продавать ее обеспеченным людям за 50, чем бабулькам, которым не хватает до пенсии там 3 рубля. Родилась идея. В следующий раз, когда кто-нибудь захочет открыть колбасный магазин, вот так и нужно и назвать. Колбаса всем. Правда, как все понятно и ясно. Вот правда всем, же? Всем все. Да. Нет, Друзья мои, креатив, он прет, понимаете, в чем дело. Так креатив, что это хорошо. Креатив прет, да. Но он должен переть всегда. Нужно всегда понимать, зачем мы это делаем. То есть, если мы берем именно такое название, нужно понимать, что я несу, какой посыл, вот какое мое слово городу, миру, моему покупателю потенциальному. Иначе это будет, ну, самовыражение не всегда эффективное, потому что придется на рекламу тратиться. Анечка, а вот ты говоришь, там, мы, это масоны? Ну, в смысле, какая-то... Анна Алексеевна! Нет, я не помню, когда я говорила мы. Нет, ну да, там вот проводится, мы проводим тестирование, мы там делаем то все, это вот кто это? Да, это я. У меня были добрые студенты, которые мне помогали, я помню. А, но все-таки это какой-то коллектив, да? Да, ну, конечно, это были... Ну, ты бы одна не смогла бы всю аудиторию пройти. Это была практика лингвистическая. Конечно, она проходила несколько лет. У нас есть фантастически большая выборка, которая вот, конечно, она в некотором смысле она чуть-чуть устарела, но основные тенденции все, они остались. Короче, друзья, хотите живы. Попасть в десяточку, обращайтесь к Анне Стамбровской. Ненавязчивая реклама. А что такая реклама? Это совет. Мы не рекламируем, мы информируем. Да, мы, во-первых, информируем, во-вторых, советуем. Вот я лично советую. Понимаете, мне же Анна не платит за это деньги, поэтому это не является рекламой. Поэтому я вам честно говорю, друзья мои, вот нужно вам провести научное исследование там вашего предприятия, насколько эффективно будет работать или уже работает это название. Перед ребрендингом, так сказать. Пожалуйста, вот есть Анна Стамбровская, и она вам поможет. Я уверен, кстати, как ее глаза добрые, она не может не помочь. Да. Самое главное, чтобы потом не пришлось делать лингвистическую экспертизу для суда, потому что это уже печальный исход. Ну, поэтому будьте... Не будем о плохом, дорогие собственники, будьте оригинальны и думайте о том, кто к вам придет. За вашим товаром или услугой. Потому что нейминг, друзья мои, вот то, что называется всяким... Вот я, правда, не очень люблю английские названия, но я понимаю, что в науке вы бы список не можете там. Нет, науке. Это, я могу сказать, нарратив, нейминг. Там. Номинация, скажу. Номинация тоже. Это термин маркетинговый. Ага, тоже номинация тоже. Ну, что сказать по-русски? Наименование, название. Что такого? Прекрасные имена, звание, название. Видишь, как тут все прямо видно там. Предлоги, так сказать, там эти все. Ну, короче, ладно, я молчу. Анечка, ну все, время нашей программы действительно подошло к концу. Я хотел просто немножко, так сказать, серьезный наш вот этот вот... Сбавить серьезный. Да. Дело в том, что мы прощаемся с Анной ненадолго, друзья мои, на пару недель. Мы встретимся в августе. На август и на сентябрь у нас грандиозные планы. Я жду большое количество гостей в нашей студии. В следующий раз, я очень надеюсь, мы поговорим со Светланой Бурлак, доктором филологических наук, главным популяризатором темы происхождения языка. Ну что ж, Аня, тогда тебе счастливого отдыха, всей твоей семье и тебе тоже. Спасибо. Вот. И вам, друзья, спасибо за внимание. Всего доброго. Да, спасибо. Великий и могучий.